Глава 9. Гриша дошел до дна и постучал снизу. Он обыскивал мои вещи. Где-то глубоко в душе тонкой иглой колет страх и чувство вины. Муж нашел в моей сумке визитку владельца ночного клуба. Но я трясу головой и злюсь на себя. Чего это я удумала? Это не я тут сижу беременная от чужого мужика. И вообще, моя совесть кристально чиста. Я взяла визитку Дмитрия уже после того, как узнала о предательстве мужа. Причем я и в мыслях не держала ему звонить. А вот сейчас, назло всем врагам, возьму и поеду прямо в клуб. Пусть номер телефона не знаю, но название заведения прекрасно запомнила. «Сингулярность» оно называется. Мы как раз с Павлушкой недавно научный фильм про рождение Вселенной смотрели, и слово мне прекрасно знакомо. Забиваю в навигатор название, и тут мне звонит Лена. «Мама, ты где? Ты же не собираешься делать глупости, правда?» Говорит дочь таким тоном, как будто мы с ней местами поменялись. «Нет, Лена, я не собираюсь делать глупости». Вру, ведь что как не глупость моя эта поездка в клуб. Поеду в гостиницу, мне нужно побыть одной. «Мам, у меня ощущение, будто ты всем нам что-то хочешь сейчас доказать. Не нужно так, мы все волнуемся», — увещевает дочь, а мне обидно до слез. «Я никому ничего не доказываю, просто поняла, что вы меня даже как личность не воспринимаете, только как приложение к себе. Пользуйтесь, не испытывая ни малейшей благодарности. Повторяю, мне нужно побыть одной и все обдумать. Позвоню, когда буду готова вас видеть и общаться с вами», — говорю и сбрасываю вызов. Выезжаю на шоссе, разворачиваю машину в город и еду по навигатору в центр. На часах 9 час. Интересно, в это время в клубах много народу, и в каком виде в эти заведения вообще принято ходить? Помню, мы на дискотеку наряжались в самое модное и красивое, делали убойный начес и макияж. Меня в моем теперешнем непрезентабельном виде хотя бы на порог-то пустят. В какой-то момент начинают терзать сомнения, но я их гоню. У меня выхода нет. Если сейчас развернусь и забьюсь в какую-нибудь норку, сама себя уважать перестану. Навигатор приводит меня к отдельно стоящему, построенному не так давно, 3-этажному зданию с яркой вывеской. Зеркальные окна отражают свет уличных фонарей. Что творится внутри, не видно. Но на парковке есть свободные места, а у входа народ в очереди не стоит. Либо заведение не пользуется популярностью, либо еще не время для наплыва гостей, либо тут что-то другое. Откуда мне знать, как сейчас бывает? Это в мое время в кассу за билетами очередь стояла длиной в квартал, а теперь, может, вообще всех бесплатно пускают. Иду ко входу, волнуюсь, колени слегка подрагивают. Чем ближе цель, тем сильнее искушение плюнуть, развернуться и убежать. Но я, словно стойкий оловянный солдатик, иду на огонь. Только солдат спасал любимую, а я — собственную гордость. Открываю тяжелую дверь, делаю шаг внутрь и оказываюсь в совершенно иной атмосфере. Словно через портал в другой мир попадаю. На улице ночь, зима, город готовится ко сну, а тут Лас-Вегас какой-то. Хотя нет, у нас же азартные игры запрещены. Ну, значит, «Титаник», точно. В холле много света, из зала доносится музыка. Нарядные люди, молодые и, к счастью, не очень, смеются и спать не планируют. А тут такая я. «Здравствуйте, вы на какой из банкетов?» Пока я таращусь по сторонам и ловлю в зеркалах свое испуганное отражение, ко мне подходит высокая длинноногая девушка в белой блузке, бордовом жилете и короткой черной юбке. Я смотрю на нее снизу вверх. «Здравствуйте, я к Дмитрию Стрельцову», — говорю, понимая, что, скорее всего, в клубе сегодня корпоративное гуляние. Девушка с бейджем, на котором написано «Администратор Солнечный ветер», задумчиво оглядывает меня с головы до ног. «По поводу работы? А что так поздно? Вы поваром или посудомойщицей?» — спрашивает. Я хмыкаю. «Ну ладно, еще поваром. Хотя и они в моем представлении выглядят как-то иначе. Но посудомойщицей? Они что, тоже ходят в норковых шубах? Может, я, конечно, с такими рассуждениями выгляжу как сноб и вообще слишком высокого о себе мнения, но это становится последней каплей едкой кислоты, упавшей на мою самооценку. Стриптизершей! Цежу сквозь зубы. Солнечный ветер округляет губы в удивленную «О». «Вон оно что! Простите, просто Дмитрий Сергеевич не предупредил, что у нас намечаются изменения в программе. Если стриптизерша, то это, конечно, только к нему на собеседование. Все девочки обязательно проходят через босса. Ну и вот на этом я отчетливо понимаю, что пора уходить. Зачем я вообще сюда приехала? Чего ждала от мужчины, которого совсем не знаю? Через него каждый вечер девочки толпами проходят. О чем нам с ними говорить? «Простите», — шепчу. Я передумала. Не надо никого звать. Разворачиваюсь к выходу, и в этот момент из боковой неприметной двери выходит Дмитрий. Мы встречаемся с ним взглядами, и он с шага сбивается, а потом расплывается в такой ослепительной улыбке, что хочется зажмуриться. «Ирина, как же хорошо, что вы приехали! Я очень ждал, но даже надеяться боялся!» Басит он, стремительно сокращая расстояние между нами, хватает меня под руки и бросает через плечо администратору. «Свет, пришли ко мне кого-нибудь минут через 10 за заказом!» Я пикнуть не успеваю, как оказываюсь в стилизованном под пещерный проход тихом коридоре, освещенном настенными лампами под старину. Дмитрий увлекает меня дальше и вверх по лестнице.